черной страной. Многие негры не вернутся домой. Я не люблю черт, я ненавижу шок, я ненавижу Чуркистан. Я вступаю в топ зла. Нет прощения ублюдкам, нет прощения скотам, нет прощения подонкам. Я вступаю в топ зла. Я так много цветов, я так много шурок, меня тошнит от мусульман. Я вступаю в клуб зла. Нет прощения ублюдкам, нет прощения скотам, нет прощения подонкам. Я вступаю в клуб зла. Чурки это пакость, чурки это мразь. Любой из них кинет тебя в грязь. Нет прощения ублюдкам, нет прощения скотам, нет прощения подонкам. Я вступаю в клуб зла. Досталось уже черным, досталось некосым, но мы забыли про цыган. Я вступаю в клуб зла. Нет прощения ублюдкам, нет прощения скотам, нет прощения подонкам. Я вступаю в клуб зла. Негр на завтрак, негр на обед, негр на ужин. И негр больше нет! Нет прощения ублюдкам, нет прощения скотам, нет прощения подонкам. Я вступаю в клуб зла. Я вступаю в клуб зла. Я вступаю в клуб зла. Я вступаю в клуб зла.